Глава 37. И как Орфей. Металлический лязг сопровождался довольно громким гомоном голосов. Вытирая выступившие от огненного напитка слезы, я выскочил в коридор. Там было уже полным-полно слепцов, желавших узнать, что происходит. В конце коридора я увидел консьержку. Старуха мчалась к железным дверям, которые и служили источником лязга и звона. Моего роста хватало на то, чтобы смотреть поверх голов толпящихся передо мной людей. Чуть вытянув шею, я увидел, как какой-то краснолицый мужчина в черной фуражке отчаянно колотит по металлу дверей жезлом. «Впусти меня, старая корга! Впусти немедленно, или я прикажу своим людям открыть огонь!» Старуха поспешно выполнила приказание. Дверь с грохотом распахнулась. «С дороги! Все с дороги!» Человек в фуражке мчался по коридору, расталкивая слепых. Стоящий передо мной слепец отступил назад. Женщина рядом с ним, потеряв равновесие, упала на пол. Я мгновенно поднял несчастную, опасаясь, что ее затопчет толпа. Очень скоро я оказался прижатым спиной к дверям своей комнаты. Теперь я видел, что люди, расталкивающие слепых, были полицейскими. Но эти парни лишь отдаленно напоминали тех лощенных стражей порядка, которых я увидел по прибытии в Нью-Йорк. У здешних полицейских был вид мясников. Мундиры на них сидели скверно и были покрыты какими-то сальными пятнами, зато в руках они держали устрашающего вида дубинки или помповые ружья. Судя по решительным действиям, они явились сюда вовсе не за тем, чтобы заниматься пустяками. Лишь после того, как они оттеснили слепых в конец коридора, до меня дошло. Эти парни явились за мной. Не исключено, что тревогу подняли обитатели соседних домов, заметившие появление нашего столь странного выглядевшего отряда. Вполне вероятно, что полиция теперь обыскивает дом за домом в поисках таинственных гостей. Я согнул колени и наклонил голову, чтобы оказаться ниже толпящихся вокруг меня слепцов. В то же время я уставился невидящими глазами в потолок, стараясь изо всех сил прикинуться одним из этих несчастных. Медленно продвигаясь в сторону гостиной, я почти демонстративно ощупывал стену. Полицейские ударами ног распахивали двери. Тех, кто оказывался на их пути, они без малейшего колебания отшвыривали в сторону. «Смотрите внимательно!» – ревел их командир. «Это то самое место!» Краснокожий страж порядка первым достиг комнаты, которую я делил с двумя девушками. «Ага!» – бросил он, страшно довольный собой. «Все сюда! Стукач был прав!» В этот миг я думал только о том, как найти выход. Для этой цели годилось любое окно. Краснолицый остановился у порога и жестом приказал своим подчиненным войти внутрь. «Подойдите к нему!» – гудел он. «Но действуйте крайне осторожно! Эй, парень, полегче! Вначале отсоедини змеевик! Да не мучайся ты с этой бурдой! Выливай ее прямо на пол!» Когда все полицейские скрылись в комнате, я настолько осмелел, что решил посмотреть, что там происходит. Краснолицый, подбоченясь, наблюдал, как его подчиненные разбирают самогонный аппарат. «Поосторожней с медными трубками!» – он ухмыльнулся. «Если кто-нибудь из вас повредит медную трубку, то я, будь он проклят, проломлю его медную башку!» Как ни странно, но за его нью-йоркским произношением можно было уловить йоркширский акцент. Я был готов держать пари, что путь этого средних лет человека в Нью-Йорк – был достоин эпической саги. Но сейчас он занимался борьбой с незаконным самогоноварением. Блюститель закона, как я понимал, намеревался в собственных целях конфисковать аппарат вкупе со всем готовым продуктом. Марни не слишком доброжелательно отнеслась к полицейскому, приложившемуся к полупустой бутылке, стоящей на столе у подножия этажерки из наших коек. Она кинулась на парня, и между ними завязалась драка. «Отпусти ее!» – крикнула Равена, бросившись на помощь сестре. Не поворачивая головы, Громила оттолкнул девушку. Та отлетела на койку и с размаху ударилась рукой о деревянную стойку. В тот же миг ее лицо исказило гримаса боли. Марни в ярости плюнула обидчику в лицо. Полицейский грязно выругался и занес над головой девушки бутылку. «Черт бы тебя побрал, Ари!» – взревел начальник. «Вместо того, чтобы заниматься делом, ты занимаешься с девками!» Полицейский оглянулся с таким видом, словно хотел пожаловаться на Марни, но краснорожий был не склонен развивать тему. «Отпусти ее, Ари!» – спокойно сказал он. «Ты не представляешь, через что ей пришлось пройти. Начинайте таскать железо в грузовик, но только осторожно. Я снесу вам черепки, если эта штука после сборки не будет работать. Кроме того, я не хочу слышать звона разбитых бутылок. Несите их, как любимое дитя. Усекли? Если усекли, то действуйте». «Доставь же ты ее, Ари! Бери бутылки! Нет, начинай с полных. Чувствительный ты мой!» Полицейский, которого на обычном английском языке без ирландского привкуса звали Харри, оттолкнул Марни, недовольно скривился, поднял ящик с бутылками и направился к дверям. Я поспешно отошел от порога, снова притворившись слепым. «Оставьте нам выпивку!» – выла консьержка. «Но почему бы вам не оставить для нас пару бутылок? Ведь вам столько не нужно, бутылочку!» «Заткнись, ведьма!» Бросил Харри, которого все еще заедал неудачный исход схватки с Марни. После этого в доме воцарилась тишина. Обитатели, видимо, не в первый раз оказывались в подобной ситуации. Полицейские рейды, запугивания. Когда последний блюститель порядка удалился, унося с собой последнюю бутылку, я вошел в комнату. Марни прилаживала самодельную перевязь к руке Равены. Сама же Равена, судя по виду, страдала от сильнейшей боли. «Что с вами?» – спросил я. «Ничего особенного. Просто сломала руку», – ответила девушка, поднимая глаза. «Проклятие! Я не смогу завтра работать!» «Не думайте о работе. Надо показать вашу руку врачам. Здесь есть костоправ, но я перестану получать ваучеры». «Я позабочусь о пище для вас», – сказал я. «Дело не только в пище». Голос ее звучал смертельно устало. «Я не буду получать ваучеры на стимулирующие вливания до тех пор, пока не начну работать». «Стимулирующие вливания?» – недоуменно переспросил я, и тут же меня осенило. Я вспомнил слова Гэбриэла о том, как Торренс порабощает людей с помощью героина. «Понимаю». «Как жаль, что они унесли перегонный куб», — сказала Равена с гримасой боли. «Спирт помог бы мне пережить ломку». К этому времени большинство жильцов уже разбрелись по своим конурам, чтобы поразмышлять о постигшем их несчастье. Лишь один старик задержался взглянуть на руку Равены. Я непроизвольно скривился, как от боли, увидев синее вздутие на предплечье, в том месте, где произошел перелом. «Устраивайся как можно удобнее, девочка», – мягко произнес старик. «Я скоро вернусь. Мне надо найти пару досок, чтобы наложить тебе шейну». «Благодарю», – прошептала Равена. Я страдал от беспомощности. Как мог я молча наблюдать за бесчинствами, которые творили здесь эти бандиты? Но с другой стороны, что я мог сделать? Численностью они меня превосходили, и у них, в отличие от меня, имелись ружья». Марни делала все, что могла. Она уложила Равену на койку и подложила под сломанную руку сестры подушку. Я принялся рыться в рюкзаке, внезапно вспомнив, что видел там какой-то очень важный предмет. Ага, вот он. Картонная коробка с красным крестом. «Дэвид? Дэвид Мейсон!» Я поднял глаза и посмотрел на Равену. «Дэвид», — сказала она, — «вам надо отсюда уходить». «Но...» «Послушайте меня. Здесь оставаться опасно». «Но эти типы явились всего лишь за перегонным аппаратом». «Да. Вас они пока не искали. Но вскоре хотя бы один из копов припомнит, что видел лицо, которое явно выпадало из общего окружения». «Уверен, что ни один из них даже не взглянул на меня». «Бросьте, Дэвид. Возможно, в тот момент они действительно были слишком заняты нашим аппаратом и заботой о бутылках. Но один из них обязательно спросит себя, с какой стати в этой берлоге появился упитанный мужчина. Поверьте мне, Они непременно вернутся». Девушка произнесла последние слова настолько энергично, что шевельнула сломанной рукой. Гримаса боли снова исказила ее личико. «Если вы считаете свое пребывание здесь героизмом, то подумайте еще раз. Когда вас обнаружат, нас всех сожгут живьем». «Ну хорошо», — согласился я. «Только обязательно скажите Сэму Даймсу, что здесь произошло. Попробую прорваться в ангар к самолетам». «Одному вам не пройти. Марни», — она повернулась к сестре, — «проведи Дэвида к самолетам». Марни кивнула и жестом пригласила меня к выходу. «Берегите себя, Равена, и возьмите это». Я протянул ей аптечку первой помощи. «Здесь есть пара ампул морфина и шприц, если вам станет невмоготу». «Спасибо, Дэвид. Я, поверьте, очень высоко ценю вашу помощь». Повинуясь внезапному импульсу, я наклонился и поцеловал ее. Я настолько расчувствовался, что чуть было не совершил непоправимую ошибку, пообещав вернуться и забрать их отсюда, но прекрасно знал, что на свершение этого подвига у меня нет никаких шансов, и обещание я выполнить не смогу. «Прощайте, Дэвид, и поторопитесь». Консьержка ожидала именно подобного развития событий. Ни слова не говоря, она открыла врата ада, и я последовала за Марни по лестнице. Через несколько мгновений мы оказались на улице. При свете дня я сам себе казался марсианином, случайно забредшим в эти края. Марни толкнула меня в спину и, приложив палец к губам, нырнула обратно в дом. Вскоре она снова появилась на улице и помогла мне втиснуться в вонючее пальто. Пальто было настолько грязным, что установить его первоначальный цвет не было никакой возможности. Отступив на шаг, она оценила результаты своих усилий. Покачала головой, присела на корточки, собрала немного пыли, поднялась и провела ладонью по моей физиономии, уделив особое внимание лбу и носу. Оглядев меня с ног до головы, девушка удовлетворенно кивнула, схватила меня за локоть и повлекла за собой по проулку. Теперь в маскарадном костюме я мог открыто шагать по улице. Марни семенила рядом со мной, решительно выдвинув вперед подбородок и сверкая зелеными глазами. Мы проделали тот же путь, что и раньше, только в обратном порядке. Быстро пройдя по освещенной вечерним солнцем улице, мы проскользнули в угольный двор, а оттуда нырнули в старый туннель, по которому много-много лет назад перевозили уголь, прибывший на баржах по Гудзону. Как и прежде, темный и гулкий коридор при свете фонаря, который не забыла прихватить Марни, выглядел довольно жутко. Наконец мы вышли, как я подумал, навсегда, из этого похожего на склеп места. Но оказалось, что благодарить судьбу еще рано. Пространство вокруг ангара кишело похожими на ящики экипажами. В двери сплошным потоком лились полицейские в черных фуражках. Мне даже показалось, что в одном из них я узнал нашего краснолицего выходца из Йоркшира. Он отсалютовал только что прибывшему начальнику и провел его в ангар. Так решился вопрос о моем полете домой. Я обернулся к Марни. Девушка смотрела на полицейских таким испепеляющим взглядом, что я даже удивился, почему они не горят синим пламенем. «Марни», — сказал я, придя наконец к решению, которое напрашивалось еще несколько часов назад, — «не могла бы ты провести меня на юг, в город?»